остался последний шаг, и будем сжигать мосты, не спрашивай дальше как, в преддверии пустоты. Я руку твою держу, наверное, в последний раз. И как я тебе скажу, что больше не будет нас? Не будет больше нас. В сердце огонь любви погас. Счастливы были, а сейчас холод на дне любимых глаз. А ты меня